плещут азовские волны. Шторм к вечеру разгулялся такой, что даже в порту желтые волны с грохотом били в гранитную стенку мола. Атакуя бешено порт, они то поднимали кверху, то лениво опускали вниз приземистый колесный пароход, готовый к отплытию. Над ободком колеса виднелась полукруглая надпись «Феликс Дзержинский». В прошлый рейс этот пароход, идя в Керчь, завернул к нам и первый принес горестную весть о смерти человека, именем которого был назван. Он вошел тогда в порт со стороны косы и еще с внешнего рейда загудел тревожно и печально. Окаймленный траурным крепом, флаг его был приспущен. Комсомольцы порта узнали от радиста подробности правительственного сообщения еще до получения из Мариуполя номера газеты «Приазовский пролетарий». Они рассказали нам, что Феликс Эдмундович умер в Москве от разрыва сердца после своего выступления на пленуме ЦК, где он, как всегда, горячо и гневно разоблачал презренных врагов народа – троцкистов. Весть о смерти товарища Дзержинского ошеломила всех нас. Еще совсем недавно, перед отъездом сюда, я слышал, как поздней ночью звонил Феликс Эдмундович начальнику нашего погранотряда. Вспомнилось, с каким волнением сказал мне тогда Никита Коломеец. «Ты знаешь, кто это звонил? Первый чекист революции». На следующий день в перерыве по поручению Флегонтова я читал рабочим Литейной, собравшимся на плацу возле больших машинок, обращение Центрального комитета ВКПБ по поводу смерти Дзержинского. Скоропостижно скончался от разрыва сердца товарищ Дзержинский, гроза буржуазии, верный рыцарь пролетариата, благороднейший борец коммунистической революции, неутомимый строитель нашей промышленности, вечный труженик и бесстрашный солдат великих боев. Его больное, вконец перегруженное сердце отказалось работать, и смерть сразила его мгновенно. Славная смерть на передовом посту. Прочел я это и остановился. Почувствовал, как рыдания подступают к горлу. С трудом сдержал себя, чтобы не разрыдаться перед всем цехом, перед грустными и суровыми лицами моих товарищей по работе. А потом, когда тихим, приглушенным голосом дочитал обращение до конца и, свернув газету, направился к рабочему месту, меня догнал Флегонтов. Он по-отечески положил мне на плечо свою тяжелую, припорошенную графитом руку и сказал вполголоса: «Трудно было читать, Василь. Я тебя хорошо понимаю. Такая потеря. Ты понимаешь, дорогой, как все мы, старики и молодежь, коммунисты и беспартийные, должны сплотиться вокруг партии, чтобы восполнить и эту потерю, и смело идти вперед, несмотря на все происки буржуазии». И, глядя сейчас в порту на близкую и родную надпись «Феликс Дзержинский», я все никак не мог свыкнуться с мыслью, что этого человека уже нет в живых. Феликс Дзержинский возвращался из Ростова-на-Дону со стороны Крыма, и мы должны были уйти с ним в рейс до Мариуполя на окружную конференцию комсомола. Нам, непривычным к шторму, было страшновато уходить в ночь в это шумящее, беспокойное море. На самой верхней палубе появился высокий моряк и крикнул: «Эй, селезень, завинти повсюду на шлюпках донные пробки. Выйдем в море, там разведет волну еще больше». Голос моряка показался знакомым, но со свету я не мог разглядеть его лицо. Толя Головацкий, стоявший рядом, сказал: «Дело будет, братки, барометр падает». А мне казалось, ветер тише. «Пусть тебе не кажется, манжура. Глянь-ка лучше на метеовышку. Сколько там было черных мячиков днем? 8? А сейчас уже появился и 9-й. Да уж, коли капитан отдал приказ подготовить шлюпки, значит, на море настоящая качка», согласился с Головацким секретарь комсомольской ячейки таможни Колотилов. По скрипучему трапу мы поднялись к вахтенному. Он проверил наши билеты, и тогда Головацкий предложил забраться всем повыше. «В каютах жара, разморит», — сказал Толя, поглядывая на побледневшего Колотилова. Мы сложили наши вещички возле кормовой шлюпки и, подойдя к борту, поглядывали на далекие сигнальные огоньки, повешенные где-то на уровне Кабазовой горы. Вскоре убрали сходни. Грузчики, оставшиеся на берегу, отдали носовой канат. Засвистал пар, машина заработала, и пароход стал медленно отчаливать от гранитной стенки мола. Вот и кормовой канат, ослабев, упал с причальной тумбы. Его перебросили на палубу. Уже ничем не сдерживаемый пароход, маневрируя, быстрее залопотал колесами. Заскрежетала, заерзала на верхней палубе рулевая цепь. Полукруглые портовые пакгаузы алюминиевого цвета отходили от нас все дальше. Силясь перекричать ветер, Головацкий спросил: «Споем, ребята?» И, видимо, понимая, что возражения не последует, он запел низким приятным голосом: «Вперед, краснофлотцы, вперед, комсомольцы, на вахту встающих веков!» Звонкими голосами, мигом уносимыми ветром, мы подхватили припев, с нежностью провожая взглядом знакомый узенький порт. Испещренный желтыми огоньками, постепенно проплывал перед нами город на песчаном Приазовском берегу. Подтягивая любимую песню, я силился отыскать в нитке прибрежных огней освещенное окошечко нашего домика. Бобырь с Маремухой вызвались было проводить меня, но я отказался. Неизвестно было, отойдет ли пароход по расписанию, а ведь завтра надо работать. И еще под звуки бодрой песни хотелось разглядеть с палубы обвитое плющом соседнее окошечко в комнате Лики. Теперь-то я мог с уверенностью сказать, что она выполнит свое слово. Еще сегодня за обедом Агния Трофимовна подкрепила мою уверенность брошенными мимоходом словами. А у соседей плач стоит, барыня рыдает, инженер хмурый, как ночь. Дочка ихняя в Ленинград собирается, они ее отговаривают. Инженерша ей золотые горы сулит. «Не надо тебе, — говорит этой, — как ее, — консистории. На дому тебя учить будем. Двух учителей найму, да и регент из Лисовской церкви захаживать будет. Ты от чахотки умрешь в том Ленинграде. А дочь на своем стоит, не поддается на уговоры, и все тут. Барышня настойчивая». Слушал я Агнию Трофимовну, надежную разведчицу по соседнему дому, и радовался, и жалел, что Лика уедет без меня, не попрощавшись. Хотел поговорить с нею обо всем откровенно, проститься и пожелать ей удачи в новой, самостоятельной жизни. «Мы дети заводов и моря упорны, мы волею нашей крепки. Не страшны нам юным ни буря, ни штормы, ни серые страдные дни», — пели ребята. А пароход все больше и больше раскачивало. Он то спускался вниз с высоты гребни ухабистого моря, обдаваемый брызгами, и тогда сердце замирало, и ноги чувствовали упругую пустоту. То взметался на гору, выталкиваемый сердитой стихией, и лопасти колес его задевали тогда длинные, ломающиеся гребни гороподобных волн. В ушах свистел все сильнее крепкий штормовой ветер, и шум его сливался с кромешной темнотой открытого моря, изредка рассекаемый лучиком маяка, пляшущим у выхода из бухты. Один за другим пропадали береговые огоньки, и ослепительно белый глаз маяка то вспыхивал совсем близко, то, отворачиваясь в сторону, показывал нам выход из бухты. А мы пели назло шторму краснофлотский марш Александра Безыменского. «Пусть сердится буря, пусть ветер неистов, растет наш рабочий прибой. Вперед, комсомольцы, вперед, коммунисты, вперед, краснофлотцы, на бой! Поете-то вы славно, а вещички попрошу от шлюпок убрать. Не ровен час придется шлюпки вываливать», — послышался рядом знакомый голос. Я обернулся. В то же мгновение луч маяка ярко осветил лицо молодого штурмана, и я узнал его, моего побратима. «Куница, здоров!» Я крикнул так, что все делегаты обернулись. Моряк отшатнулся, и быстрые веселые глаза его сделались удивительно большими. Видно, давно уже никто не называл его именем детства. Ошеломленный, он потер лоб, что-то припоминая, и лишь когда луч маяка снова пересек уходящую вниз палубу, бросился мне на шею. «Манжура! Откуда?» У Юзика сперло дыхание. Он оглядывался, словно ища поддержки, и, наконец, справившись со своим волнением, заговорил тише.

И буфетчик с особым смыслом посмотрел на нашего бригадира. «Не употребляем», — отрезал Головацкий. «А вот минеральной водицы, пожалуйста». «Все выпили днем пассажиры», — и буфетчик, качаясь, развел руками. «Минуточку, ребята!» С этими словами Стародомский сорвался с места и легко, словно не было качки, выбежал к трапу. Был он ловок и в детстве, зареченский наш хлопец, в жилах которого текла польская кровь. Он в каждую щелку старой крепости мог залезть, оттого и прозвали мы его куницей. Но здесь, на море, движения Юзика стали удивительно гибкими и очень уверенными. Он грациозно раскачивался в такт разбушевавшемуся морю. «Вот бы кто мог матросский танец матлот на вечере сплясать!» — подумал я, следя за куницей, и обратился к Толе. «Какой парень, а?» «Видно сразу, хваткий моряк», — согласился Толя. Гулко застучали под ногами куницы ступеньки трапа, покрытые ребристыми медными планками. Сбегая по ним вниз, Стародомский держал две бутылки боржома. Горлышко третьей бутылки выглядывало у него из кармана. «Из собственных подвалов», — сказал, переводя дыхание куницы. «Николай Иванович, принеси, пожалуйста, посуду. Проши, бардзо». «Один момент, Иосиф Викентич. Летим-с». Впервые при мне назвали моего старого друга по имени-отчеству. А я и не знал, что куница — Викентич. Вот и кончилось наше детство. Промелькнули и остались в прошлом славные, беззаботные денечки, когда мы наперегонки бегали по зеленому лугу над Смотричем и все мечтали найти в прибрежном Иле золотые турецкие цехины. «Ты кем здесь плаваешь, Юзик?» — спросил я. «Я хожу на этом пароходе четвертым штурманом», — ответил куница. «А до Азовского моря на разных судах борты жал, и на Труженики моря, и на Феодосии, и на Пестеле. Полную же практику на Трансбалте проходил и за границу на нем шел». «Как ты успел, удивительно!» — позавидовал я кунице. «А мы лишь в этом году фабзавуч окончили». «Я же старше тебя», — сказал куница солидно. «Вы с Маримухой еще в трудшколе учились, а я уже паруса на товарища укатывал под Батумом. Сам Лухманов и штурман Елисбарга Гетидзе обучали меня этому». Резкий удар встряхнул наш пароход. В буфете звякнули и посыпались чайные ложечки. Несколько маслин, сорвавшись с крайнего блюда, упали со стола и побежали по углам. «Ого!» — сказал Юзик и прислушался. «Торчковая пошла. Ветерок меняется. Переходит на чистый ост». «Послушай, Юзик, ост — это хуже или лучше прежнего ветра?» — спросил я осторожно, но, по-видимому, так, что в голосе моем прозвучало опасение. Стародомский глянул на меня испытующе. «Потонуть боишься, да, Василь? Не бойся. Этот пароход любой шторм выдержит. Ветры меняются, а он, знай себе, идет вперед». Приятно было сидеть в кругу новых друзей, напротив своего старого друга и под усиливающийся свист встречного ветра слушать его рассказы о путешествиях по морям, вспоминать своих прежних друзей и войну с нашими недругами, буржуйскими сынками-скаутами. Потом Юзик Стародомский поводил меня по пароходу, показал кочегарку, штурманскую рубку, помещение для экипажа, а затем мы забрались в его каюту. Он постелил себе на диванчике, а мне, как гостю, предложил узенькую койку с высоким бортиком, предохраняющим от падения. Над маленьким столиком в уютной обжитой каюте висела полка с книгами по навигации и штурманскому делу. Я перелистал один учебник и увидел повсюду на его страницах пометки, сделанные рукой Юзика. Все еще не верилось, что мой старый друг успел выучиться такой сложной и непонятной для меня науке, как вождение кораблей. На стене возле диванчика висел свинцовый барельеф. Присмотревшись, я узнал очертания родного нашего города, сделанные с плана XVI века. Обняв меня, Стародомский сказал: «В Одессе купил эту штуку. Смотрю, что-то знакомое. Пригляделся: батюшки, да ведь это наш город. Тут и старая крепость выведена. Гляди-ка!» — воскликнул я, разглядывая замыкающую въезд в город крепость со всеми ее валами и бастионами. «Ажурная работа! Все здесь изображено,